Дом. Я переехала с западного побережья Швеции в Стокгольм 10 лет назад. Я была совершенно права, когда не торопилась с переездом из старого дома. Я дала себе достаточно времени на планирование переезда и моего будущего. Мой новый многоквартирный дом имеет уютный внутренний двор, полный зелени, цветов и деревьев. Здесь есть скверик со скамейками, детская площадка, стоянка для велосипедов, гараж для тех, у кого есть машины, и гостевые апартаменты, которые желающие могут снять за умеренную плату, отлично оборудованная прачечная и легкий доступ к общественному транспорту. Это очень важно — позаботиться обо всех возможных нуждах, перебираясь на новое место. Думаю, что больше мне уже не придется куда-то переезжать. Но хотя мой возраст приходится где-то между 80 и 100 годами, ничего не мешает лишний раз провести очередную инвентаризацию накопленного барахла. У меня все еще остается слишком много одежды и книг. И мне ни к чему 60 тарелок, когда за столом есть место только для 6 гостей. Также я могла бы безболезненно уменьшить количество скатертей и салфеток. Я купила компактную и простую в обращении бумагорезку. Я уже подумала о том, как проведу ревизию старых писем и других бумаг, потерявших свою ценность, имевших отношение к прежнему бизнесу, моему и мужа, давнишним банковским операциям и множеству оплаченных счетов с прикрепленными степлером чеками. Ох, если я что-то и вынесла из опыта посмертной уборки, так это то, что терпеть не могу скобки от степлера. Мой муж был очень организованным человеком, и в свое время это было очень удобно. Однако сегодня скобки стали проблемой. Эти мелкие металлические штучки приходится отдирать от бумаг все до единой, чтобы они не сломали бумагорезку. Имейте это в виду, собираясь в очередной раз нажать на степлер.